Глава 49. Ленокс. «Почему ты здесь совсем одна?» — спрашивает Джонни, присаживаясь рядом и приобнимая меня. «Просто так». Я, обрадовавшись компанией друга, кладу голову ему на плечо. Хотела обдумать кое-какие решения. Смех Раша перекрывает музыку, что льется сверху из динамиков. Внутри своего рода вечеринка с друзьями, которых привел Джонни, и парнями, с которыми Раш выступал в ЛПС. Думаю, они играют в настольный футбол на выпивание, но сказать точно не могу. А эти решения как-то связаны с мужчиной, который сейчас внутри и вдрызг пьян? Возможно. Когда из-за ветерка прядь волос щекочет мне щеку, я прикрываю глаза и позволяю себе почувствовать грусть. Хочешь это обсудить? Не особо. Нет, хочешь. Подталкивает меня коленкой Джонни. Ну же, поговори со мной. Этим вечером я позволила себе погрустить. Устроила вечеринку жалости к себе. А завтра, когда Раш проснется с жутким похмельем, я уже возьму себя в руки. Вот так просто? По крайней мере, это то, что он увидит. Ты же знаешь, Джонни, я мастер скрывать эмоции. Я замолкаю, пытаясь объяснить, к чему пришла с того момента, как Раш вбежал в кухню и с улыбкой, которая осветила всю комнату, сообщил мне, что уезжает. Не то чтобы я не знала, что это случится, но все равно оказалась выбитой из колеи. «Так какой у тебя план?» — спрашивает Джонни. «Просто веселиться. Веселиться и наслаждаться проведенным с ним временем. И ни о чем не жалеть». «Ах, так ты собираешься притворяться, что не влюблена, и держать его на расстоянии, говоря, мы просто веселимся и занимаемся диким сексом? Думаешь, что так сможешь защитить свое сердце?» «Нет, ничего его не защитит». Но я должна сделать это ради Раша. Пришло его время сиять, так что ничего не должно его удерживать. Не хочу, чтобы он чувствовал себя виноватым. Мы же знали, что когда-то этому придет конец. Придет конец нам. Мы живем в век технологий, Лен. Вы могли бы поддерживать отношения на расстоянии. Легче сказать, чем сделать, усмехаюсь я. Будь мы вместе хотя бы год, это могло бы сработать, но наша история — лишь капля в... «Капля или нет?» — прерывает Джонни. Это еще не значит, что твои чувства не имеют права на существование. Я ценю твои усилия, но лучше будет спрятать эмоции, натянуть маску храбрости и... А потом, когда он уедет, мне придется обнимать тебя, когда ты будешь рыдать навзрыд. Именно так, отвечаю я и целую его в щеку. Спасибо за это большое. Когда заканчивается ваша работа в ЛПС? Через 3 дня. По крайней мере, после этого и перед тем, как он отправится в Англию, вы еще сможете провести немного времени наедине. Я могу куда-нибудь уехать или кое с кем повидаться, чтобы предоставить вам немного пространства. Ты и так сделал больше, чем нужно. Последнее, чего бы нам хотелось, это выгонять тебя из твоего же дома. «Вот вы где», — невнятно произносит подходящий к нам Раш. «Пытаешься увести у меня девушку, Джонни Джон?» «Ни за что», — уверяет Джонни, когда мы оба поднимаемся. «Ты уже разорил всех моих друзей, выигрывая в бильярд?» «Возможно», — с застенчивой улыбкой отвечает Раш, когда Джонни, похлопав его по голове, проходит мимо. «Ну, приветик». «Привет». Раш притягивает меня к себе. Я же борюсь со слезами, которые готовы вот-вот пролиться, и с желанием вонзиться пальцами ему в спину, прижать к себе и никогда не отпускать. Когда музыка в динамиках сменяется на более нежную, Раш целует меня в макушку и шепчет. «Потанцуй со мной». «Что?» — смеюсь я, но не отступаю. «Вокруг слишком много красоты, чтобы не воспользоваться моментом. Это ночь, луна, ты». Раш приподнимает мое лицо за подбородок, вынуждая посмотреть ему в глаза. «Потанцуй со мной, Нокс». Мое сердце тихонько трепещет, когда мы начинаем двигаться. Тело к телу. Сердце к сердцу. Еще одно воспоминание, за которое можно будет уцепиться. И, положив голову ему на грудь, я позволяю одинокой слезе незаметно скатиться по щеке. Лишь одной. Потому что Джонни прав. С завтрашнего дня я собираюсь держать Раша на расстоянии. «Ленокс!» — сдавленно зовет Раш. Развалившись на диване, он раскинул ноги и положил руки на спинку. Несмотря на то, что сейчас ночь, на носу у него солнцезащитные очки. «Брось ты это все и подари мне немного любви». «Позволь только убрать бутылки со стаканами», — говорю я, осматривая беспорядок. Ночью было много выпивки, но недостаточно, чтобы отбить у всех, кроме Раша, желание продолжить веселье где-нибудь еще. Утром мне точно не захочется этим заниматься. «Оставь!» — стучит ногами по полу Раш. «У Джонни же есть горничные. Черт, даже у меня они есть. А у тебя?» — спрашивает он, схватив меня за талию и игриво притягивая к себе. «Если нет, то ты точно заслуживаешь одну. Я об этом позабочусь». «Спасибо». Смеюсь я, пытаясь уйти, но Раш скользит руками по моей груди. Но моя квартирка слишком маленькая, и я не часто в ней бываю. «Ленокс!» — напевает он мое имя, пока я подбираю ведёрко со льдом и несколько стаканов, что валялись неподалеку. «Ты меня игнорируешь!» Раш, надув губы точно ребенок, преграждает мне путь. «Позволь мне прибраться, весельчак!» «Ох уж эти американцы и их лёд!» Раш достает из ведерка в моих руках кубик льда и пытается засунуть его мне под майку. «Лёд ты любишь больше, чем меня!» Пусть я и слышу, что он говорит, но воспринимаю это здраво. Раш пьян, так что слово «любишь» не имеет никакого значения. Но крошечная часть меня умирает, услышав его. Та часть, что хотела бы получить от Раша осознанное признание. «Вы все повторяете, что и мне он понравится, но вы сумасшедшие, потому что от вашего льда только болят зубы». Легкая улыбка появляется на моих губах, когда в голову приходит идея. «Думаю, прямо сейчас ты полюбишь лед». «Да ты с ума сошла!» Но я явно завладеваю вниманием Раша, когда опускаюсь перед ним на колени. «Нокс?» «А!» Я расстегиваю шорты Раша и стягиваю их, освобождая его твердое достоинство. «Что ты делаешь?» С игривой улыбкой он обхватывает основание своего члена. «Делаю тебе минет в надежде, что это заставит тебя замолчать». «В таком случае я начну болтать». Но когда я обхватываю его член губами, он теряет дар речи, и комнату наполняет лишь сдавленный крик. «Да, Нокс!» Раш наматывает на кулак мои волосы, собранные в хвост, когда я беру его член так глубоко, как только могу, и, постепенно выпуская, сосу так сильно, как только возможно. Я стану, потому что чувствую его вкус на своем языке, и, облизав щелку на головке, начинаю сначала. Медленно я довожу Раша до крайности. Он опирается о стену, держа за затылок, направляет меня, а его дыхание становится поверхностным. Одной рукой скользя по его длине, другую я опускаю в ведёрко со льдом и подношу один кубик к губам. Мы встречаемся взглядами. Шипение наполняет комнату, когда вместе с кубиком льда я беру в рот и член Раша. Огонь и лед, удовольствие и боль. Раш открывает рот, чтобы что-то сказать, но под натиском ощущений так и не произносит ни слова. Он запрокидывает голову, руки, которыми он держит меня, напрягаются. С моего места между его бедрами Раш выглядит великолепно. Само воплощение секса, желания, искушения и любви. И как раз в тот момент, когда я осознаю это, и на глаза наворачиваются слезы, когда понимаю, насколько опустошенной буду после его отъезда, Раш умоляет меня ускориться, сосать его сильнее. Все его тело натягивается, как струна, и он изливается мне в рот. Я наблюдаю, как вздымается его грудь, как мышцы одна за другой расслабляются. Когда Раш опускает взгляд, он видит, что я с улыбкой на припухших губах все еще держу его член в руке. «И что ты теперь думаешь о льде?» — застенчиво спрашиваю я. Раш хохочет так, что его член подпрыгивает, после чего он помогает мне подняться на ноги и крепко целует. «Что ж, мисс Кинкейд, кажется, мое мнение на этот счет изменилось».